Глава первая. В тот день я вернулась домой позже обычного. После работы я ненадолго заглянула в ближайший торговый центр за платьем. Семья Светки, одноклассницы, у которой я подрабатывала домработницей, выплатила мне жалование за месяц. Теперь денег должно было хватить, чтобы купить платье на выпускной. По правде говоря, я уже присмотрела одно. Насыщенного темно-зеленого цвета на тонких бретелях. Ткань мягко струилась вниз и плавно расширялась к полу. Я влюбилась в него с первого взгляда. Такое платье бы идеально подошло к моим темным волосам и голубым глазам. Я даже еще не примеряла его. Это было ни к чему. Я и так знала, оно то самое. В апреле, воспользовавшись первыми теплыми днями, я перемыла все окна в Светкиной квартире, чтобы заработать чуть больше обычного. Иначе я рисковала остаться без наряда. Но когда я пришла в торговый центр, продавщица расстроила меня. Желанное платье подорожало на треть цены. «Как?» — искренне изумилась я. «Я же на той неделе у вас была, и оно стоило дешевле». «Ну а что ты хотела?» — полная женщина лениво отвлеклась от телефона. «Выпускные на носу. Все раскупают, как горячие пирожки». «Может быть, есть скидка?» — жалобно поинтересовалась я. «Нет, пока не планируется». Продавщица вернулась к просмотру видеоролика, показывая, что разговор окончен. Я разочарованно поплелась домой. Может, все-таки стоит попросить денег у мамы? Иногда, пусть и очень редко, мне удавалось застать ее в хорошем настроении, а главное — трезвой. Правда, в последнее время такое случалось все реже. «Мамуль, я вернулась!» Я скинула с плеч тяжелый школьный рюкзак и со звоном опустила связку ключей на старенький комод. В ответ не раздалось ни звука. Мама или не было дома, или... Торопливыми шагами прямо в кроссовках я вбежала к ней в комнату. Шторы оказались плотно задернуты, создавая полумрак. «Мам!» Я осторожно переступала через вещи, разбросанные на полу. Футболка, джинсы, пустая стеклянная бутылка. «Мам!» Я снова позвала, приближаясь к кровати. Каждый раз, возвращаясь домой и заставая подобную зловещую тишину, я готовилась к самому страшному. Боялась, что в этот раз мама могла выпить слишком много. Но нет, сейчас с ней все было в порядке. Если порядком можно было назвать раскиданные вещи и стертый запах кислятины. Мама лежала на кровати, широко раскинув руки, и негромко посапывала. Я облегченно выдохнула и укутала ее одеялом. Не мешало бы прибраться в комнате, но для начала стоило перекусить. На завтрак мне перепал только йогурт, а после этого был бесконечный день. С учебой, уборкой Светкиной квартиры и посещением торгового центра. Сил на наведение порядка еще и здесь не было, по крайней мере, пока в моем желудке не окажется хоть что-нибудь. Поэтому я ограничилась открытием форточки и, скинув обувь в коридоре, поплелась к холодильнику. Но на кухне меня ждало еще одно разочарование. Помимо стопки грязной посуды в раковине и окурков, разбросанных прямо на столе, я обнаружила пустой холодильник. Еще с утра здесь была полная кастрюля тушеной картошки. Я точно это знала, так как лично приготовила ее накануне, купив по дороге из школы дешевые консервы. Но сейчас холодильник оказался пуст, а грязная кастрюля валялась в раковине. Должно быть, к маме заходили ее друзья. Едва ли бы она могла осилить такую порцию самостоятельно. Я готовила из расчета, что нам хватит еды еще на пару вечеров. Простонав, я со злостью захлопнула дверцу. Холодильник недовольно заурчал в ответ. Придется идти в магазин. Не умирать же от голода. Деньги у меня были. Раз на платье все равно не хватало, значит, не судьба. Потрачу от души на продукты. А на выпускной не пойду. Не последний же в жизни. Будет еще и в университете. Главное — туда поступить. Вспомнив про высшее учебное заведение, я тяжело вздохнула. Впереди маячили экзамены, а мне приходилось заниматься всем, чем угодно, только не подготовкой к ним. Я клятвенно пообещала себе уделить им вечером хотя бы час, лишь бы остались силы. Пока я зашнуровывала кроссовки, проснулась мама. «Марин!» — позвала она хриплым голосом. «Да, мам!» — я заглянула к ней в комнату. «Ты только пришла?» «Да, но уже снова ухожу. В магазин!» «Возьми мне минералки!» — жалобно попросила она. «Ладно». Я так и не научилась ей ни в чем отказывать. К вечеру набежали тучи и поморосил мелкий колючий дождь. Накинув капюшон, я прибавила шагу. Не хватало еще заболеть. Из магазина я выходила с полным пакетом в руках. «Ишь, какая краля!» — На крыльце стояли двое парней нетрезвого вида в спортивных костюмах. Я потупила взгляд, чтобы случайно не столкнуться с ними взглядами и не спровоцировать. Но моя стратегия не сработала. «А что это она нам не отвечает?» — продолжил все тот же, сплевывая. Я ускорила шаг, делая вид, что происходящее меня не касается. Парни пристроились за мной. Плохо дело. «Мы хотели всего лишь познакомиться», — раздался шепелявый голос у меня над ухом. Это говорил уже второй, тот, что пониже. Я резко остановилась, меняя тактику. «Так с девушками не знакомиться», — бросила я. «И что она такая дерзкая?» — протянул первый, как будто обиженно. Теперь, когда я смотрела прямо на неказистое лицо, мне отчетливо было видно, как недобро блестят его глаза. «Мне не нужны проблемы», — тихо проговорила я. «Так и нам они не нужны», — он оттолкнул меня к стене панельной пятиэтажки. Я, не удержавшись на ногах, попятилась, судорожно осматриваясь. Как назло, никого. Только мелкий противный дождь да свист ветра между домами. «Мы же с добрыми намерениями», — сказал шепелявый с совсем недобрым беззубым оскалом. Я нервно сглотнула, делая один шаг назад. «Деньги есть?» «Нет». Еще не хватало отдать свои кровно заработанные этим упырям. «А если найдем? Они весело переглянулись и противно захихикали. Я сделала еще шаг назад и уперлась в стену. «Деньги давай, не выделывайся!» Вдруг, резко становясь серьезным, произнес тот, что повыше. Он сунул руку себе в карман и достал складной нож. Щелчок, и из него показалось лезвие. Мое сердце бешено заколотилось от страха, в ушах зашумело. Нет, это уже не шутки. «Сейчас все отдам!» Я выдавила примирительную улыбку и, поставив продукты на землю, дрожащими руками принялась открывать сумочку. «Это мы тоже заберем. Шепелявый толкнул ногой пакет, видимо, таким образом заявляя на него права. Я протянула остатки месячной зарплаты упырям. Там осталось чуть больше половины. Остальное я щедро потратила на продукты. «Что? Больше нет?» — разочарованно протянул тот, что был с ножом. «Нет», — еле выдавила я. Горло сдавил спазм. Кончик лезвия коснулся моего бока. «Подумай еще раз». По телу прокатилась липкая волна страха. Дыхание участилось, став поверхностным. Воздух вокруг меня стал казаться густым и тяжелым. В этот момент плечо окатило жуткой волной боли. Я застонала, не в силах ее выдержать, удивленно переводя взгляд на руку. Может, этот упырь полоснул меня, а я не заметила. Но нет, толстовка выглядела целой. «Эй, ты чего? Мы же пошутили!» Не на шутку испугался шепелявый, глядя в мое перекошенное от боли лицо. Грудь сдавила, каждый новый вдох давался все с большим усилием. «Может, у нее сердечный приступ?» Второй спрятал нож и сделал шаг назад, примирительно вскидывая руки. «Ты это, не переживай так!» Я уже не слушала. Боль в плече стала невыносимой. Я дернулась, с трудом набирая в легкие воздух, и приоткрыла рот, чтобы выпустить крик ужаса, рвущийся наружу. Но ему не суждено было сорваться с моих губ. Темнота резко накрыла меня, и я отключилась. Сознание возвращалось медленно. Сначала это были запахи, сырость и затхлость. Потом добавились звуки. Ко мне приближались чьи-то торопливые шаги. Я простонала и приоткрыла глаза, одновременно прислушиваясь к ощущениям в теле. Болела только голова. Кажется, я и не слабо приложилась, когда отключилась. «Милая, что случилось? Как ты тут оказалась?» Я подняла голову. Надо мной стояла седая старушка в сером платье до пола с черным фартуком. «Я?» Воспоминания разом обрушились на меня. Магазин, два отморозка, боль. Я села, облокотившись на стену. От резкого движения в глазах потемнело, а к горлу подступила тошнота. Кажется, сотрясение. «На меня напали какие-то два урода», — еле ворочая языком проговорила я старушке, которая все еще ждала от меня ответа. «Милостивые боги!» — она всплеснула руками и покачала головой. «Надо доложить ректору. Я догадываюсь, кто это мог быть. Есть у нас двое с последнего курса, которые любят так пошутить». «Ректор? Последний курс? Я что, оказалась в каком-то учебном заведении?» — пронеслось в голове. Я запоздало осмотрелась. Место, где я очутилась, походило на подвальный коридор. Низкий сводчатый потолок из грубого седого камня, пол, вымощенный неровными плитами, и вереница бесконечных однотипных дверей. Я видела как минимум по три с обеих сторон. Дальше все тонуло в темноте. Тусклый свет исходил лишь от одинокого фонаря, висевшего как раз надо мной. Должно быть, отморозки спихнули меня в подвал, чтобы избежать проблем. Хорошо, хоть не тронули и в живых оставили. «Вряд ли мои из ваших», — фыркнула я, одновременно пытаясь вспомнить ближайшее высшее учебное заведение. Но ничего не приходило в голову. Мы жили на самой окраине города, и университетов рядом не было. Те едва ли 9 классов закончили. «А где я?» — решила я все же уточнить у сердобольной старушки. «В Академии магии», — ответила она, цокнув языком. «Видать, тебе сильно досталось, раз не помнишь», — добавила женщина с сочувствием, глядя на меня. «Секта», — решила я про себя. «Что ж, это объясняет ее чудной наряд. А вы, стала быть, магистр каких-нибудь судьбоменяющих чар?» Не смогла я удержаться от сарказма и тут же поморщилась от пульсирующей боли в затылке. «Ну что ты, милая, я всего лишь обычная уборщица», — улыбнулась старушка. «Вы поможете мне выбраться отсюда?» Я решила, что уже порядком насиделась на полу, от которого неприятно тянуло холодом и сыростью, и начала неторопливо подниматься, опираясь на стену. Ноги успели затечь от долгого пребывания в неудобной позе. «Конечно. Тебя в какое крыло проводить?» «Крыло? Меня лучше к выходу». «Ах, ты не адептка!» — вздохнула женщина. «Нет-нет, я не из ваших!» — поспешно согласилась я, в надежде, что она не станет уговаривать вступить в их сомнительное общество. «Ой, на тебе штаны!» Она удивленно разглядывала мои джинсы, заметив их только сейчас, когда я встала на ноги. «Ну, началось», — мысленно протянула я. «Сейчас посыпятся непрошенные советы о том, как стоит одеваться девушке». Я же тем временем осмотрела пол в поисках сумки, но ее нигде не было. Значит, те ублюдки забрали ее себе. А там ключи от дома. Я простонала. «Надеюсь, им не удастся выяснить мой адрес, а то вдруг хватит наглости вломиться в квартиру. Взять там, конечно, нечего, но вот маму могут напугать». «Так ты из Имберии?» — продолжила старушка. «Я слышала, там женщинам позволено носить мужские штаны». «Сумасшедшая», — заключила я, растерянно кивая. Впрочем, мне было не до ментальных расстройств пожилой женщины. Нужно побыстрее выбраться отсюда и бежать домой. «Но тут ты лучше в штанах не ходи», — не унималась она. «Народ у нас разный. Кто-то и не посмотрит, а другие осудить могут или зло подшутить». «Угу. Выход где?» — настойчиво спросила я, прервав ее странные рассуждения. «Идём за мной». Она развернулась и неспешно побрела, углубляясь в темноту коридора. Я последовала за ней. Время от времени на каменных стенах встречались светильники в виде старинных фонарей. Они немного разгоняли тьму, подсвечивая кладку из крупного камня. Все это выглядело довольно странно для подвала какого-нибудь современного многоэтажного дома. Я гнала от себя лишние сомнения и страхи. Сейчас выйдем наверх и сориентируюсь. Но узкий коридор с сотней однотипных дверей по обе стороны ощущался бесконечным. В какой-то момент начало казаться, что это все чей-то злой розыгрыш, и мы ходим кругами. «Далеко еще?» — нетерпеливо спросила я. «Почти пришли. Выйдем черновой лестницей прямо в сад. Через холл тебе лучше в таком виде не проходить. В академии как раз сейчас перерыв между лекциями». Старушка обернулась на меня через плечо, еще раз осмотрела с головы до ног и почему-то тяжело вздохнула. «Надо же, какие нежные. Наряд их мой не устраивает. Ну ладно, не больно-то и хотелось». То, что моя проводница назвала черновой лестницей, на деле оказалось 6 ступеньками, покрытыми мхом. Они вели наверх и заканчивались массивной железной дверью с огромной замочной скважиной. «Так», — старушка сунула руку в карман фартука и вытянула оттуда огромный, размером с ладонь, черный металлический ключ. Она вставила его в скважину, легко повернула и толкнула дверь. Яркий дневной свет ударил по глазам, заставив меня зажмуриться. Поднималась по ступенькам я практически слепым котенком. Сделала последний шаг, и мои ноги коснулись мягкой травы. Это ощущение было настолько неожиданным, что я замерла, не решаясь открыть глаза. Воздух вокруг вдруг стал свежим, наполненным сладким ароматом цветов. Когда я, наконец, распахнула глаза, сердце забилось чаще от открывшейся картины. Передо мной раскинулся великолепный сад, сочный газон, причудливо подстриженные кусты с цветущими яркими пятнами бутонов, аккуратно оформленные кроны деревьев, несколько статуй и огромный, весело журчащий фонтан. Я ошарашенно ахнула. «Где это я?» «У нас в городе был парк вполне себе милый, но не такой, далеко не такой. Я вообще никогда не видела ничего подобного. А учитывая, что на дворе стоял конец апреля, Это было и вовсе невероятно. Настоящее изумление охватило меня, когда я догадалась развернуться и посмотреть, откуда мы только что вышли. Для этого мне пришлось высоко задрать голову и сделать несколько шагов вглубь сада, чтобы охватить строение целиком. «Да это же замок!» — воскликнула я. «Ну, не такой большой и величественный, как у императора, но да, здание Академии вполне можно назвать замком», — как ни в чем не бывало, ответила старушка. «Где я?» — прошептала себе под нос, осматривая белоснежную башню и тянущиеся от него крылья. Они образовывали треугольник с внутренним садом, ближе к основанию которого мы сейчас и стояли. «Ну, беги, ворота там», — старушка указала куда-то за деревья. «Тут тропинка, не заблудишься». Но теперь бежать я не спешила. Недалеко от нас прошла небольшая компания парней и девушек примерно моего возраста. Они бурно что-то обсуждали, перебивая друг друга. «Я это магическое плетение еще несколько лет назад выучил. Меня брат научил, и точно тебе говорю, ты все неправильно делаешь», — заявил долговязый парень, одетый в белоснежную рубашку с воротником-стойкой и темно-синие штаны-шаровары. «Да что ты знаешь? Все правильно я сделал, а заклинание не сработало, так как перенервничал очень. Вон, на Юлию засмотрелся. Ты глянь, какая она сегодня красивая». Девушка в длинном зеленом платье в пол с серебряным поясом глупо захихикала. «А мне кажется, вы оба неправы», — высокомерно заявила блондинка, бросив недовольный взгляд на Юлию. «Насколько я знаю...» Продолжение разговора я не услышала, так как компания подошла к фонтану, веселое журчание которого заглушило их речь. Ерунда какая-то. Все в этом саду казалось мне странным. Разговоры ребят, их наряды, да даже деревья. У нас в основном росли березы да липы. А это что за странные сорта с чудаковатыми листьями? «В каком мы городе?» — спросила я у старушки, которая все еще терпеливо стояла рядом. «В Эрадоне, в столице нашей». «Столице чего?» — уточнила я, уже понимая, что ответ мне ничего не даст. «Нашей империи Ларны. Может, все таки к ректору? Или к лекарям?» — сочувственно спросила женщина. Я уже начала подумывать. «А может, и правда к ним?» И на всякий случай ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю. И тут же зашипела от боли. «Милая, а пошли ко мне. Травками тебя напою, поговорим», — предложила старушка, видя моё смятение. «Расскажешь, как все было. Вместе подумаем, что делать». Ее голос был мягок, а взгляд полон искреннего сочувствия. Я согласилась. Мы спустились в то же подвальное помещение, откуда пришли. Пожилая женщина шла впереди. Я плелась за ней, пребывая в своих невеселых мыслях. Идти пришлось недолго. Вскоре старушка толкнула одну из дверей. «Проходи», — пригласила она меня, пропуская вперед. Мы зашли в небольшую комнату без окон. Я осмотрела скромную обстановку. Узкая односпальная кровать, шкаф, стол с парой стульев и что-то похожее на газовую плиту. «Вы здесь живете? «Я живу в городе с детьми и внуками. В академии работаю уборщицей, а это помещение пустовало. Вот я его и обустроила для себя. Бывает, иногда остаюсь тут ночевать, когда совсем с ног валюсь от усталости. Но это редко случается. Да ты садись». Старушка махнула рукой в сторону стульев. «Я нам сейчас травок заварю. Они душу успокаивают, а тело бодрят. У ведьмы Эллы их купила. Хорошая она женщина, и сборы у нее отменные. На всю Ларну славится». Я уселась на стул, наблюдая, как пожилая женщина ставит черный пузатый чайник, а затем заливает кипятком травяной сбор. Комната наполнилась легким цветочным ароматом. «Держи!» — мне протянули внушительных размеров глиняную кружку. «Вкусно!» — сказала я, сделав первый небольшой глоток. Напиток оказался с легким шоколадным привкусом. «А то! У Эллы всегда все самое лучшее!» «Сейчас все твои хвори пройдут, и память вернется. Все будет хорошо», — ласково проговорила старушка. Я тяжело вздохнула. Если бы проблема была только в памяти, с ней как раз все было в порядке. Когда я выпила треть отвара, мне действительно полегчало. Голова перестала пульсировать тупой болью, а на душе появилась приятная легкость. «Расскажешь, что с тобой приключилось?» Я задумалась, стоило ли говорить правду. А потом решилась. А почему бы и нет? В конце концов, я оказалась в магической академии, и кто-то здесь определенно должен знать, как я сюда перенеслась, и подскажет, как вернуться. Старушка с добрыми глазами наверняка сможет посоветовать человека, к которому мне обратиться. «В месте, откуда я родом, нет магии и магических академий», — осторожно начала я, наблюдая за реакцией собеседницы. Она выглядела удивленной, но не ошарашенной. Это подтолкнуло меня продолжить свою историю. «А еще там нет страны под названием Ларна со столицей Эрадон». Старушка понятливо кивнула и сделала большой глоток из своей кружки. «Как же тебя сюда занесло, милая?» — мягко спросила она. «Не знаю, как так вышло. Я пошла в магазин за продуктами». Я начала подробно пересказывать все события до попадания сюда. Это было важно и для меня самой. Проговорить их, ничего не упустив. Вдруг там скрылась какая-то важная деталь, которая поможет мне вернуться. А потом меня охватила боль, — рассказывала я. Пульсировало плечо. «Плечо!» Я вскочила, стянула толстовку и задрала рукав футболки, чтобы посмотреть, что с ним. Кожа руки была гладкой и белоснежной, как обычно. Ничего не указывало на жуткую боль, от которой я отключилась. Странная зеленая татуировка тоже была на месте. Я бросила полный ненависти взгляд на замысловатый символ в виде нескольких сплетенных треугольников и десятка точек в разных их частях. Это непонятное творение внезапно появилось у меня на руке однажды утром, когда мне было 10. Надо признаться, я тогда здорово напугалась и долго не решалась признаться маме. Но к вечеру страх перед неизвестным символом стал настолько тягостным, что я решилась. Мне было боязно идти спать, не выяснив, что это и откуда оно взялось. Вдруг на следующее утро непонятных символов станет гораздо больше. Мама долго пялилась на мою руку странным, ничего не выражающим взглядом, а потом заявила, что это должно быть... Так пошутил Жорик. Жориком звали очередного маминого ухажёра, временами появляющегося у нас в квартире. Все его руки и даже одна нога были украшены татуировками. Правда, они совсем не походили на мою. Они были яркими и злыми. Волк с окровавленной пастью, череп и несколько могильных крестов. Я не поверила. Как Жорик мог незаметно набить мне рисунок, не разбудив? Да и зачем? Не походил он на шутника. Но все же логическое объяснение немного успокоило меня. Я решила сама расспросить маминого ухажёра при случае, но случай так и не представился. С тех пор Жорик у нас не появлялся. С годами я почти свыклась с татуировкой, хотя временами она дико меня раздражала, пугала ее неизвестное происхождение, словно кто-то поставил на мне клеймо, а я не знала, кто и зачем. «Всё в порядке, милая?» — голос старушки выдернул меня из воспоминаний. Я осознала, что все еще стою посреди комнатушки и таращусь на свою руку. «Да», — я устало опустилась обратно на стул. «Как тебя зовут?» «Марина», — ответила я, смущаясь. Стало неловко, что за все это время я сама не представилась и не узнала имя старушки. А она искренне старалась мне помочь. «А вас?» «Меня зовут Лидия. Можно я буду называть тебя Мари? Так гораздо привычнее для нашего мира». Я равнодушно кивнула. «Мари, так Мари». «Милая», — продолжила старушка, — «я не владею магией, да и мало что знаю о ней. Люди с даром у нас на особом счету, у них собственный мир, свои знания и ценности, да даже жалования другие», — вздохнула Лидия. «Но кое-какие слухи доходили и до меня. Мне известно, что когда-то у нашего ректора был дар перемещаться в другие миры». Я оживилась. Но следующая информация заставила мои плечи поникнуть. Но несколько лет назад что-то случилось, и он больше не смог этого делать. Поговаривают, его редчайший дар исчез, а вместе с тем всем запретили говорить о других мирах, словно их и не существует. «Что же мне делать?» — я не смогла скрыть отчаяние в голосе. «Оставайся!» — старушка пожала своими хрупкими плечиками. В Академии множество магов, юных и честолюбивых. Присмотришься, глядишь, с кем подружишься, узнаешь чего. Но как я останусь, я же не магичка. Магичка или нет, выясним чуть позже. Глядишь, и в тебе найдется капля дара. Неспроста же ты тут оказалась. Но сегодня надо получить разрешение на твое пребывание в Академии. Ночью срабатывают защитные чары. На территории смогут находиться только адепты и персонал. «Поспешим». «Куда?» Я слегка растерялась. «Так к ректору за разрешением, а то он уедет в свою загородную резиденцию и придет.